Глава 10. Недели через две, не дождавшись, Таня решилась напомнить жениху о своем существовании. Адрес узнала у Пчхова. Тесная заварихинская каморка оказалась в третьем этаже старого запущенного дома с нечистым двором и запутанными переходами. В единственном окне на уровне соседнего Брандмауэра виднелось до тоски бесконечное множество латаных и мокрых крыш жилого деревянного старья. Весна сменила платье. В железный отлив за оконным стеклом бренчала однообразная дождливая дребеденница. В воскресенье торговля не производилась. Таня затем и выбрала этот день, чтоб наверняка застать Заварихина дома. Тот собирался уходить. По-холостяцки, стоя, он расправлялся у подоконника с вареным судаком, сплевывая кости в консервную коробку рядом. Он был весь на ходу. Внезапное Танино появление явно нарушало какие-то его срочные планы. С судачьей головой в руке, застигнутый врасплох, он заметался, ожидая заслуженных попреков. Но выражение виноватости в его лице показалось Тане настолько искренним, что она извинила ему слишком уж откровенное смущение. Безошибочное женское чутье подсказало ей, что неотложные торговые напасти, а неравнодушие или сердечное непостоянство были причиной его непростительного, казалось бы, поведения. В ее условиях разумнее было не обнаруживать уныние или обиды. «Ты не бойся! Я не задержу тебя. Торопишься?» — поспешила она успокоить после прохладного, неуверенного рукопожатия. «Верно, все срочные заботы, Николушка?» «Да так, пустяки. Выгодные холстинки предложили в одном месте по случаю». В краске мальчишеской досады пояснил Заварихин. «Ты не серчай на меня, Гела. Оно верно уж. Цельную неделю я тут. Да опасался даже на новоселье тебя позвать. Живности в щелях целые полчища от прежних жильцов остались. Сбираю заново комнату переклеить, а и за обоями сходить некогда». Она внимательно дослушала до последнего звука и чуточку дальше, пожалуй. «Ты мог и мне это поручить», — легонько намекнула Таня. «Но все равно ты, в общем, славно устроился. Рада за тебя. И комната не такая плохая, потому что, ну, уединенная. С первого взгляда понятно, что здесь только начинается разгон человека, у которого все впереди». И еще мелькнул у ней в мыслях, до какой степени любая мелочь здесь на учете, на виду, именно, как у солдата в переходе через трудный перевал. Впрочем, над койкой, покрытой лоскутным деревенским одеялом, висела на ремне дешевая гармонь, показавшаяся ей горожанке самой чужой вещью здесь. «Играешь?» — незначащим тоном спросила Таня. «Случается по праздникам. Что, не любишь?» «Нет, почему же? Но в прошлый раз, помнится, ты сказал, что давно бросил это баловство, как ты выразился». «Ишь, память-то у тебя какая!» — чистосердечно подивился Заварихин. «Я вообще памятливая, Николушка, в особенности на ласку. Я даже помню, какие странные вещи ты мне в прошлый раз говорил. Не поверишь, если тебе напомнить. Почти любовные. Впрочем, ты ведь немножко выпивший был». Все это она произносила легким голосом, без слез или горечи. «Теперь откройся мне на чистоту. Очень недоволен моим приходом. Я все понимаю, но, знаешь, мне одной так грустно стало». «Как тебе не стыдно, Гела?» — отбивался Заварихин от ее печальных пристальных глаз. «А дела мои подождут. Кап еще шерсть, а холстина не раз до конца месяца набежит. И присаживайся хоть пока на койку». За истекшие несколько минут он мысленно успел все углы обшарить в поисках угощения для гостьи. Сам он сластей не терпел. Кондитерские были закрыты по случаю воскресного дня. А вторично отшутиться скудостью, как в прошлый раз у Пчхова, не позволяло самолюбие. «Вот что значит без хозяйки жить», — перевела на шутку Таня. «Даже обедаешь стоя, да в сухомятку. Сейчас я тебя по праву будущей супруги чаем напою. Кстати, я захватила половинку торта. Стасик вчера на рождение преподнес. Такой вкусный, что грех было бы утаить от тебя. Хочешь попробовать?» И, не давая ему времени сгореть от сознания своей дикарской неуклюжести, притянула за плечи к себе. «А ведь ты немножко каешься, Николушка. Нет, не в том, что не пришел вчера, ты же не знал, а в том, что между нами произошло тогда. Но ты не жалей, Николушка. Ничего особенного, непоправимого не случилось. Так что не порть себе здоровье укорами совести. Я, как и ты, из моей... легко смогу удалиться из твоей жизни. И непременно удалюсь, как только торт съедим. Но ненадолго удалюсь. Не рассчитывай. А пока я действительно присяду, с твоего позволения. А то устала. Ведь собственного трамвая на своей улице ты не завел пока. Кажется, целый год тебя в этих трущобах проискала. Так все смеялась. Все впустую звенела она и сама развязывала принесенный пакетик, сама вешала пальто на одинокий крючок в простенке, но шляпку зачем-то оставила на себе. «Теперь марш на кухню, Заварихин Николай! Господи, да хоть чайник-то у тебя найдется, по крайней мере!» В ее положении надлежало быть легкой, в том смысле, чтобы ни капризом, ни плохим настроением не быть в тягость этому неукрощенному, неохочему до обязанностей человеку. Ах, еще лучше было бы, пожалуй, даже тени собственной здесь не иметь. Видимо, ей удалась беспечная притворная улыбка. Заварихин стоял перед нею в полном понимании своего убогого провинциального ничтожества, не в силах оторвать взор от худощавой подвижной фигурки, не злопамятной, не обременительной и тем в особенности приятной ему женщины. «Лака моя!» — крикнуло в уши мужское чувство. «Знаменитая!» — подсказала польщенное тщеславие. «Денежная!» — подшепнула проворная, заставившая его зардеться деловитость. «Как раз на неделе!» Перед выгоднейшей сделкой обнаружилась досадная не по аппетиту заминка в денежных средствах. Под скользящим испытующим взглядом Тани он невольно опустил глаза. Не от стыда за свою гадкую сообразительность, впрочем, а от врожденного в каждом молодом, неуниженном пока существе гордого достоинства, которое само пружинно противится негодяйству. Еще и еще оценивал Заварихин на глазок стоявшую перед ним женщину. И все на ней. До невесомости легкая, с крупными васильками и дразнящим запахом платья. Шляпка на пушистых и нарядно подвитых волосах. Простые, но очень дорогие туфельки. Все теперь кружило ему голову. Хотя какой-то внутренний трезвый голос все еще спрашивал его, по карману ли будет ему эта городская, наверное, с прихотями полубарынька? И хотя не собирался возвращаться в деревню, силился представить на всякий случай, как эта нарядная госпожа в непрочной, точно из пепла сотканной одежде, станет в весеннюю страду управляться с вилами на крестьянском дворе по щиколотку в навозной жиже. От этого промелькнувшего в его мимолетном взоре недоверия, почти отчужденности, что-то дрогнуло и у Тани на душе. Однако она нашла в себе силу немедленно подойти к Заварихину, положить ему руки на плечи, заглянуть в глаза. — Не узнаю тебя, Николушка. Может, помоложе успел завести. Так сразу признавайся. Ну... пока чая не заваривал, чтоб добро не пропадало зря. Ее жестокая шутка попала в цель. Он усмехнулся. «С того самого воскресенья мысль меня одна неотступно гложет», — проговорился он. «Какая же тебя мысль гложет?» — тихонько удивилась Таня. «Из-за меня?» И тогда постепенно неуклюжими словами Заварихин признался Тане в неприязни к городу, к его непонятным забавам и потребностям, к его древним уловкам и западням на всякую природную неукрощенную вольность, к его обходительным и расчетливым дельцам, владеющим недоступной ему умственной изворотливостью, к его обольстительным женщинам с коварной заманкой в очах, столь губительной для едва пробудившейся мужской силы, к бабам вообще, наконец. Охватив его руками за шею, Таня искренне смеялась над этими страхами дикаря. «Да ведь это все фантазия твоя, Николушка, пуганная выдумка твоя. В городе ведь и хитрые бывают, и отзывчивые, богатые и бедняки, да и женщины в нем тоже разные. Откуда у тебя такая боязнь, оскомина на нас, если иногда и не таких уж жалких, то, как видишь, довольно беспомощных?» И так душевно глядела она, так преданно, что смешанное чувство вины и благодарности за прошлое пересилило в нем врожденную подозрительность, вернуло ему дар речи, прорвалось. Его забавный ужас перед женщинами объяснялся одним случаем детства в деревне. Впрочем, и вспоминать о нем зазорно. Таня мягко настояла, чтобы Заварихин раскрылся ей. Итак, все началось со знакомства с бабкой Маврой, пастушихой по прозвищу, которая юных подпасков без усых и без волосых обучала греху. Яблочком да пряником заманит, бывало, в баню, на огороде у себя, да и тешится с ним. Таня полуприкрыла ему рот рукой. «И ты тоже?» — спросила она с годливым любопытством. «Пыталась!» И жестоко ухмыльнулся воспоминанию. «Досталось ей от меня. Недели две, гадюка, только ночью на колодец выходила». «Ноготками, что ли?» «Зачем? И кулаком тоже. Он у меня с измальства такой родимец». И с косой приглядкой, как на постороннее существо, положил себе на колено сжатый до синевы ужасный свой кулак. «Иногда такое чувство от него, словно он-то и ведет меня вперед, и веру в себя внушает. Завижу, дерево при дороге стоит, и знаю, вот возьмусь за шейку поухватистей и достану с корешком». И заодно в припадке откровенности, а, возможно, и в поисках сообщницы, раскрылся перед Таней, впрочем, не весь пока, а до первого донца. «Вот вроде и силен, Гела, а на душе кошки скребут. Ведь я тебя не навещал, чтобы заботы меня омрачать. Вконец одолели. Ой, если бы ты понять смогла. Как мне торопиться надо, пока другие такие же не освоили самые доходные, разоренные-то места». Понятно было, что он имел в виду не только свою торговлю. «Ведь эту шатью порохом через год-другой не выкорчуешь. Дружков, вроде того, рыжего, а деньжат, к сожалению, словом, погонялку завел. Да вот ехать не на чем. Ведь я соврал тебе давеча насчет холстины. Товарец мне один чуть не дарма предлагает. Вроде и темноват малость, а упустить изведусь я весь, Гела». «И много тебе денег надо?» Очень серьезно, что-то переломив в себе, осведомилась Таня. «Может быть, у меня найдутся?» Она еще не предлагала, боясь обидеть, а он уже соглашался. То был наиболее безопасный выход из затруднения. Заварихина в ту встречу и подкупила в Тане ее безоговорочная готовность поддержать владевшую им страсть, разделить ответственность, понять его роковую одержимость. И от того, что Таня оказалась сейчас сильнее Заварихина, его вдруг неукротимо повлекло к ней. Он оживился, воодушевленный необозримыми планами, и лишь теперь в полную меру испытал радость от прихода невесты. — А ты дельно придумала, Гела, что пришла! — бормотал он, похластяцки прибираясь на столе. — Погоди, я тебя чайком по всем правилам угощу. Тут у меня ларечник один, тоже будущий туз козырной, с заднего хода по воскресным дням торгует. И, роняя все кругом, забывая закрыть дверь после себя, Заварихин умчался за лимоном, который в простоте крестьянского воображения почитал пока высшим лакомством на свете. Оставшись одна, Таня оправила постель, подняла опрокинутую Николкой табуретку и попыталась навести хоть самый поверхностный уют в его хозяйстве. Отчасти это помогало ей оправдаться перед собою в мыслях. Из-за небогатого заварихинского обихода вся уборка заняла не больше 3 минут. Ни цветика не виднелось на окошке, ни лубочной картинки на стене, ни даже осколка зеркальца, только дешевый кухонный стол, затекшая салом керосинка на полу и, в пару к табуретке, кособокий венский стул подмосковной выделки. Примериваясь к будущему, Таня присела для пробы на скрипучую железную койку. Кстати, заглянула под нее. Сундучок с пузатой крышкой прятался там, да одеревеневшие от времени несмазанные сапоги. Ничто не выдавало занятий жильца. Внешнее, как бы нараспашку открытое, все по существу было крайне обманчиво здесь. Главное, Николкина, нажитая движимость вместе с заветными мечтаниями, были сокрыты где-то понадежней. Фирсов описывал это помещение как образцовое для стремительного с медной полушки возвышения незаурядного русского капиталиста. К слову, в повести его заключались кое-какие неоправдавшиеся пророчества. У Тани, не обладавшей даже и фирсовским политическим чутьем, в сердце захолонуло от мысли о великой заварихинской будущности. Себя она в тот месяц считала конченной. В намерении заодно подмести комнату, Таня поискала щетку либо веник, их не было. Не оказалось их и в темном коридоре за дверью. Тут ей почудились протяжные булькающие звуки, которых не смешаешь ни с какими другими на свете. Таня приподняла голову. Звук не повторялся. Ни пятнышко света не сочилось ниоткуда. Уже она собралась вернуться. Опять, словно дразня, всхлипнули в глубине квартиры, где заварихинская комната приходилась первую от лестницы. Не в силах преодолеть колдовское, сдавившее ее горло любопытство, шаря руками впереди себя, Таня двинулась по неровному изношенному паркету. Теперь плакали в шагах в 4, никак не дальше, тихонько. Женщина, верно, за приспущенной до полу портьеркой и в прижатый ко рту платок, как бывает на исходе неутешного горя. Какая-то по самую грудь дощатая вещь с жесткой бахромкой на борту стала падать на Таню, задетая в потьмах коленом. Пришлось некоторое время подержать ее в руках, пока выяснялась причина того ранящего плача. «Дура, ты теперь и чистая, как есть слободная!» «Можешь в кино сходить!» — слышался бесстрастный шепот увещания. «Дочка твоя жребий свой полностью отстрадала. Уж лишь за соседский приниматься. Куды ей, хроменькой, нонче без костылей-то в жизни еле управляешься. Опять же, кому любо слышать писк калеки, все одно, что стон чужой любви». «Умирала-то, как розочка лежала», всхлипывал другой, как бы выцветший от слез женский голос. «На спинку откинулась, и померла. Лишь теперь Танина внимание перекинулось на предмет, который почти держала на весу. Едва не вскрикнула, догадавшись о его назначении. За дверью лежала в гробу мертвая девочка-подросток. Эпизод показался ей уже не первым зловещим предзнаменованием. И в этом укрепившемся предчувствии бесследно растворялась живая Танина сила. Едва не кинув крышку, цеплявшуюся за пальцы парчевой бахромкой, Таня бежала назад, к свету, к Николке в комнату. В ту минуту одна паническая тревога владела ею. Любой ценой скрыть от жениха свое состояние. На глаза попалась зачитанная газетка с важным разъяснением о частной торговле. По счастью, у Тани нашлось время до возвращения Николки принять убедительную видимость углубленного чтения. Движением бровей старалась она не выдать своего смятения. Но так билось сердце. Так безнадежно приковался взор к облюбованной строке, что Заварихин сразу распознал Танино неблагополучие. Он озабоченно подсел рядом. И у Тани не нашлось воли отолгаться от него подходящим пустячком, пока все не забудется. «Боюсь, Николушка». «Чего? Чего тебе бояться? Чего?» «Ах, гибели! Ну, мало ли чего!» — пожалась она. Из опасения утратить расположение этого сильного и, как нередко на взлете, суеверного человека, она и сейчас не призналась ему в мучившем ее с некоторых пор страхе смерти. «Так ты же не одна на свете!» — говорил Заварихин, расправляясь с Лимоном большим карманным ножом, годным хоть и для сапожного ремесла. «Вот погоди, обоими раздобудусь, тогда съедемся в одно гнездо, а там уж со мною ничего более не страшись». «Обои-то еще купить надо, на стенки наклеивать, да потом они сохнуть будут, а тем временем жизнь-то помимо нашей воли все идет к одной какой-то точке», — насильственно улыбнулась она. «А пока для постоянного разговору старик твой завсегда при тебе живет». «Ах, Николушка, да ведь с ним еще горше мне!» — вырвалось у Тани. И затем вся распахнулась настежь. Едва Заварихин догадался взять ее за руку. «Нет, ты не думаешь, что он мешает мне или вообще в тягость? Нет! Конечно, он ко всем меня ревнует, потому что я у него последняя зацепка в жизни, как нянька при мне. Чулки мои стирает, как-то даже утомительно предан мне, как, впрочем, и остальные товарищи, хоть без всякого повода с моей стороны. Нет, я не то что холодная с ним или там скупая, а только неумелая, стеснительная. Сойдутся, заласкают, надарят всего и уйдут. А я остаюсь наедине со своими подозрениями. За что они меня так горько любят, за что? Верно, знают кое-что наперед про меня. И заранее, чтоб потом не каяться, стараются будущее мне подсластить. «Чего ж они про тебя могут знать?» — хмурясь добивался Заварихин. «Ну, то, что должно когда-нибудь случиться. Ну, какая-то ужасная мгновенная боль. Тебе этого не понять, Николушка. Попадаются же такие счастливцы среди людей. Ничто к ним не пристает. Ни зараза, ни предчувствия душевные, ни слезы чужие. Со временем они становятся властителями жизни. И ты из их числа. А я...» Она огляделась, ища причину давнего, лишь теперь осознанного ею неудобства. «Послушай, отчего у тебя воздух какой-то ледяной здесь? Даже ноги застыли. Ведь лето!» Тот пожал плечами. «Верно. Со двора несет. Ровно колодец, глубокий да узкий. И в полдень солнышко до дна не достает. Зато в летнюю жару соседи хвастались, никакой загородной дачки не надо. прохладность, как на речке. Танино смятение представлялось ему той самой городской блажью, возможно, по причине временной женской хвори, и так как вникать или переспрашивать полагал неприличным, то и рассудил пропустить эту историю мимо ушей. — Не обращай внимания, Гела, — убедительно заговорил Николка, сходив за чайником на кухню. — Все вокруг нас завлекательный мираж один, как отец говаривал. И мое тебе наставление — ничем не огорчаться от жизни. У меня по приезде красавка одна всю поклажу на вокзале слезнула начисто. Веришь ли, тряпицы не осталось с пуговкой после бани сменить. Через полгода вспомнилась, посмеялся, да рукой махнул. Любые быль и боль проходят хоть бы для того, чтоб другим местечко уступить. И ты, между прочим, за свой капитал, если мне доверишь, не беспокойся, Гела. У меня как в банке прочно. Вексель выдам и процент стану платить. Мне бы на проселке не завязнуть, а дальше там пряменький большачок пойдет. Веришь ли, с утра высуни язык, мотаюсь по городу. Никто в долг не верит. Обеспечения нет. Эва, весь Заварихинский пожиток! Не без злобы и хитринки кивнул он на голые стены. Но видно было, что кое-что скрывал даже от самого себя. А вдруг, дескать, сдохнет Заварихин, сбежит, под трамвай попадет? Плохи твои дела, Россия! Пропал умный делец. Мелкой вспашки мудрецы остались. Озабоченная неожиданным поворотом разговора, Таня вглядывалась в раскрасневшееся, как тогда в пасхальной гонке, искаженное жестоким вдохновением Николкино лицо. Безнадежной дальности расстояния разделяло ее с этим человеком. Этот смог бы выдать расписку родной матушке с обязательством покрыть ей расходы, связанные с его появлением на свет. «Да разве это оплачивается, Николушка? Разве я такая?» — мягко упрекнула Таня. И, совсем расстроившись, даже поднялась было уходить. «Как мог ты о процентах заговорить, когда я всю себя без остатка тебе предала?» Мелькнула невольная мысль о бегстве. «Пока не поздно, но...» «Куда?» Отовсюду обступало ее безвыходное пространство. И в нем одни только испуганные, тысячекратно повторенные, округленные тревогой глаза Пугля. Да еще и этот, полузнакомый, ограбивший ее в дороге брат, в котором жгучей неизвестности заключалось несоизмеримо больше того, что удалось Тане выведать за несколько мимолетных свиданий. Догадываясь о своей промашке, Заварихин смущенно потирал руки одна об другую и бормотал про то, что в коммерции, как и в политике, на обмане далеко не уедешь, без взаимного доверия пропадешь. «Расчет дружбы не портит», — ворчал он глухо. «Не брони за мужицкую прямоту, зато без яду она, не отравленная». И вдруг в бессознательном расчете на грубые и действенные средства привлек ее к себе. «Ладно, ладно, не укоряй больше, затихни ты, ящерица. Вьюркая моя, голубая, жалостная!» Было что-то бесконечно кощунственное в этой властной, стремительной ласке, почти рядом с мертвой девочкой за стенкой. Но больше нигде вокруг спасенья не было. И едва он обнял Таню, всю и самую душу в ней, она сдалась ему снова, на этот раз навсегда и безоговорочно. «Ящерица!» — повторила она несколько минут спустя, удивленная и благодарная. «Вот выйду за тебя, ты посадишь меня за конторку, чтобы деньги считала и даром хлеба не ела твоего. Обленяю я у тебя, заленивию. Смотри, я на деньги небережливая, разоришься со мной. — Кого? Тебя в конторку? — усмехался Заварихин, смущенный правдоподобностью предложения. — Ты чудо для меня! Я тебя на версту к лавке не подпущу, если сама не захочешь. Да разве так с чудом обращаются? Стали пить чай, наконец, и Таня шутливо подражала жениху, который по-крестьянски схлебывал чай с блюдца, шумно сдувая горячий пар. О деньгах больше не было сказано ни слова. Но Таня из разговора поняла, что крайний срок оплаты за товар истекал через 3 суток. Заварихина интересовали подробности цирковой жизни, средний заработок артиста, предельный возраст для работы и еще, за чей счет готовится необходимое снаряжение. Но прискользкая деловитость вопросов его по-прежнему пленяла, как мальчишку, мишурная и смертельная романтика Танина ремесла. Дальше медлить стало невмоготу. Таня решила доверить жениху некоторые свои намерения, окончательно созревшие за минувшую неделю. «Ведь я неспроста о кассе до конторки с тобой заговорила, Николушка. Сложно и долго объяснять, но что-то сломалось во мне, хотя...» С заблестевшими глазами пошутила Таня. «Кроме костей в циркачах ломаться вроде и нечему. Искусство наше грубое, но, значит, мы тоже люди. Я просто утратила доверие к себе, а когда-то могла бы исполнить свой номер хоть вслепую. С некоторой поры странный туман рассеянности находит на меня в последнее мгновение, и вдруг потом нестерпимый до исступления страх. По-нашему, по-цирковому, я потеряла кураж». «Ну, смелость, что ли?» Таня положила руки на Николкины плечи и пристально вгляделась в его вдруг забегавшие неверные зрачки. «Словом, ты не пугайся, но крепко подумай о том, что я тебе скажу сейчас. Я, знаешь, решилась уходить из цирка, и мне надо делать это немедленно, даже не завтра, а сейчас. Видишь ли, классический штрабат — это не совсем обычный номер. Даже поговаривают, что вовсе запретят его». Она попыталась подкупить жениха улыбкой. «Ну, что с тобой, Николушка? Неужели расстроился?» «Сразу не ответишь. Подумать надо. Жизни есть сплошной штрабат. Все мы маленько с петелькой балуемся. Тоже, когда с ответственного берега в воду ныряешь, всегда вроде сердце сжимается, сожмется сперва, а потом поотпустит. Да пройдет это у тебя!» «Быль и боль», — непонятно усмехнулась Таня, снимая руки с Николкиных плеч. Она стала одеваться. Николка ее не задерживал. Провожая до ворот, он пообещался забежать на днях по тому самому денежному дельцу. Низкие, так и не ставшие дождем, куда-то торопились тучи. Мгла от них стояла в небе. Таня уходила быстро, прижимаясь к фасадам. Точно хотела скрыться поскорее с Николкиных глаз. И верно, что-то новое, бесконечно будничное было сейчас в ее поспешно удалявшейся фигурке. Раздвоившимся взором Заварихин смотрел вдогонку и никак не мог разобраться в существе происшедшей подмены. Человеческое в людях всегда пугало его. Будет ли это под силу карабкаться вместе с ним на круче, цепляться, падать с отбитыми руками и вновь ползти на овладение миром? Нет, он еще не собирался нарушать данное Тане слово, но что-то в ней разочаровало его, самую малость.